18, как я рад, и я бегу в военкома. Отчасти я чуть ли не драчу, ах, как я в армию хочу. Ведь с самого рождения здоровый, словно буйвол я. И для меня вообще фигня любая медкомиссия. И я пошел без лишних слов по кабинетам доктору. Сначала стоматолог злой залез по гланды в рот руку. Щипцами гланды изучал и больно зубик мне сломал. Но то, что началось потом, уж лучше б это было сном. Это медкомиссия. Проходите. Проходите, становитесь в очередь. Медкомиссия. Невролог бил мне по ноге своим чугунным молотком. Случайно поломал ногу, но подарил мне костыли. Хирург сказал, снимай трусы, а я спросил, ты что, дурак? За что он больно оттянул пинцетом правое яйцо. И изучал его в трубу, что микроскопом он завел. Яйцо опухло, оттекло и стало с баскетбольный мяч. Проктолог мило подмигнул и раком сразу же загнул. В очко мне руку запихал и стало мне нехорошо. Это медкомиссия. Медкомиссия. Это медкомиссия. Медкомиссия. НКВДшник и садил. На табуретку усадил и лампу в морду мне светил. И после начал заставлять на стенке буквы прочитать. А как же я могу читать? Глаза ж болят от лампы, бля. И за короткие полдня так изувечили меня. Вот с костылями я стучу в дверь кабинета главврачу. Стою без зуба и хромой, с больным яйцом и головой. Болят глаза, свербит очко и дергается все лицо. И вот он, старый хрыч, сидит и мне с досадой говорит: ну куда ж тебе в армию, сынок? Тебя ведь и так смертушка усрать отпустила. Посмотри на себя, у тебя на лицо остеопороз, геморрой, азиатский стрягучий кариец, близорукость и патологическая пульсация у правом яичке. Нам такие бойцы не нужны. Тебе надобно у санаторий на грязи